Уже в метро Нина вдруг вспомнила, что ей нужно полить цветы в квартире, уехавшей в командировку подруги. Их соединение, начавшееся прямо в прихожей, было бурным и многообразным. Единственное, пожалуй, чего они не сделали, так это не полили цветы. Потом на остановке возле дома, прощаясь, они долго не могли нацеловаться. Но когда на следующий день Башмаков, трепеща от чувства незавершенного сладострастия, уже по-свойски подкатил к Нине Андреевне, она посмотрела на него с ледяным недоумением королевы, которая вдруг посмела беспокоить вызванный по надобности придворный сантехник. В течение 2 месяцев Чернецкая вела себя так, словно между ними вообще ничего не было и быть не могло. Башмаков уже начал склоняться к мысли, что стал жертвой одноразового бабьего каприза. Но вдруг во время майских посиделок Нина Андреевна, рассуждая о рождении группы «Таганки», коснулась под столом башмаковского колена. А потом, выслушивая гневную отповедь таганского фаната Каракозина, горячо поддержанную Люсей, она шепнула Башмакову на ухо, что сегодня собирается полить у подруги цветы. Полив цветов происходил довольно редко и, как правило, приурочивался к праздничным посиделкам. Но как-то раз любовники задержались на работе допоздна, заперлись в лаборатории, жадно целовались, и после долгих уговоров Башмаков, сметая канцелярские принадлежности, совладел Ниной Андреевной прямо на своем широком зам-завотделовском столе. На следующий день Чернецкая отводила от стола глаза, краснела и вообще старалась не смотреть в сторону этого двухтумбового ложа любви. Больше она никогда не уступала Башмакову в лабораторных условиях. Зато вскоре ее мужа положили в больницу на обследование. Сын Рома уехал в пионерский лагерь. И они поливали цветы каждый вечер в течение целой недели. Башмакову пришлось соврать Кате, будто в лаборатории проходят стендовые испытания. Жена на это заметила, что, оказывается, в научных учреждениях такой же антисемейно ненормированный рабочий день, как и в райкомах, а в результате Олег Трудович от переутомления плохо выглядит. Еще бы! К концу этой страстной недели Башмаков чувствовал себя совершенно опустошенным. Да и Нина Андреевна была полуживой. От женского восторга она обычно рыдала в голос и даже иногда могла потерять сознание, о чем честно в самом начале их связи предупредила любовника. Последний день, накануне выписки мужа из больницы, они просто решили отдохнуть в постели. Отдыха, конечно, не получилось. «Зверёныш, а знаешь, чего я хочу?» — спросила она, склонившись над ним и умиротворенно поглаживая волосатую башмаковскую грудь. «Чего?» «Я хочу от тебя ребенка». «Только ребенка? «Нет. Еще я хочу за тебя замуж. Подумай об этом». «Думаю». «Нам ведь будет хорошо вместе. Даже звезды это подтверждают». «В каком смысле?» «Ты телец. А знаешь, с кем у тельца самый счастливый союз?» «С кем?» «С девой. Со мной, глупенький. А ты будешь хорошо относиться к Роме? Ты знаешь, он чувствует каждый раз, когда я возвращаюсь от тебя. Даже ревнует и капризничает». «Ты серьезно? «А ты хочешь, чтобы все это...» — она указала на свои темные остывающие лона. «Было несерьезно? А муж?» — невольно воскликнул Башмаков, и на его лице с глупой достоверностью отразился весь ужас перед возможными непредсказуемостями. «Испугался?» — засмеялась Нина Андреевна. «Не переживай. Муж выписывается из больницы. Ему стало гораздо лучше. И у него новый роман в новеллах». Возвращаясь домой после встреч с любовницей, Олег Трудович обыкновенно напускал на себя деловитую сумрачность, чтобы не выдать радостную утомленность плоти и счастливый сквознячок в сердце. А ложась в супружескую постель, всегда демонстрировал дежурный интерес к жене, почти никогда не вызывавший ответного отклика, а в лучшем случае вопрос. «Замотался?» «Угу. Я тоже как собака, тунеядыч, давай не сегодня. У меня завтра городская контрольная». «Кать, а ты кто у нас по зодиаку? Да ну тебя к черту!» За годы работы в школе у Кати, все еще худенькая как девочка, начал вырабатываться особый стиль классной дамы. Четкие, почти военные движения, командный, с обязательно недоволенкой голос и профессионально укоризненный взгляд, способный довести до слез даже закоренелого двоечника-хулигана. В первые годы Катя, окончив занятия, снимала эту преподавательскую шкурку, вешала на гвоздик где-нибудь в учительской и шла домой трепетная, беззащитная, готовая плакать по ночам от каждой башмаковской пакости. Со временем шкурка приросла к телу и загрубела.